Спокойной ночи, Кэтрин. Я скоро зайду к вам, — сказала мисс Баркли. Мисс Фергюсон скрылась в темноте. Она славная, — сказал я. О, да, очень славная. Она сестра. А вы разве не сестра? О, нет. Я то, что называется VAD. Мы работаем очень много, но нам не доверяют. А почему? Не доверяют тогда, когда дела нет. Когда работы много, тогда доверяют. В чем же разница? Сестра — это вроде доктора. Нужно долго учиться, а VAD кончают только краткосрочные курсы. Понимаю. Итальянцы не хотели допускать женщин так близко к фронту. Так что у нас тут особый режим. Мы никуда не выходим. Но я могу приходить сюда. Ну, конечно, здесь не монастырь. Давайте забудем про войну. Это не так просто. В таком месте трудно забыть про войну. А все-таки забудем. Хорошо. Мы посмотрели друг на друга в темноте. Она мне показалась очень красивой, и я взял ее за руку. Она не отняла руки, и я потянулся и обнял ее за талию. «Не надо», — сказала она. Я не отпускал ее. «Почему?» «Не надо». «Надо», — сказал я. «Так хорошо». Я наклонился в темноте, чтобы поцеловать ее, и что-то обожгло меня коротко и остро. Она сильно ударила меня по лицу. Удар пришелся по глазам и переносице, и на глазах у меня выступили слезы. «Простите меня», — сказала она. Я почувствовал за собой некоторое преимущество. Вы поступили правильно. «Нет, вы меня, пожалуйста, простите», — сказала она. Но это так противно получилось. Сестра с офицером в выходной вечер. Я не хотела сделать вам больно. Вам больно? Она смотрела на меня в темноте. Я был зол и в то же время испытывал уверенность, зная все наперед, точно ходы в шахматной партии. «Вы поступили совершенно правильно», — сказал я. «Я ничуть не сержусь». «Бедненький. Видите ли, я живу довольно нелепой жизнью. Мне даже не приходится говорить по-английски. И потом...» «Вы такая красивая». Я смотрел на нее. «Зачем вы все это говорите? Я ведь просил у вас прощения. Мы уже помирились». «Да», — сказал я. И мы перестали говорить о войне. Она засмеялась. Первый раз я услышал, как она смеется. Я следил за ее лицом. «Вы славный», — сказала она. «Вовсе нет». «Да, вы добрый. Вы хотите, я сама вас поцелую?» Я посмотрел ей в глаза и снова обнял ее за талию и поцеловал. Я поцеловал ее крепко и сильно прижал к себе и старался раскрыть ей губы. Они были крепко сжаты. Я все еще был зол, и когда я ее прижал к себе, она вдруг вздрогнула. Я крепко прижимал ее и чувствовал, как бьется ее сердце, и ее губы раскрылись, и голова откинулась на мою руку. И я почувствовал, что она плачет у меня на плече. «Милый, — сказала она, — вы всегда будете добры ко мне, правда?» «Кой черт, — подумал я. Я погладил ее волосы и потрепал ее по плечу. Она плакала. «Правда будете?» Она подняла на меня глаза. «Потому что у нас будет очень странная жизнь». Немного погодя, я проводил ее до дверей виллы, и она вошла, а я отправился домой. Вернувшись домой, я поднялся к себе в комнату. Ринальди лежал на постели, он посмотрел на меня. «Итак, ваши дела с мисс Баркли подвигаются?» «Мы с ней друзья. Вы сейчас похожи на пса в охоте». «Я не понял, на кого?» Он пояснил. «Ну, это вы, — сказал я, — похожи на пса, который...» «Стойте, — сказал он, — еще немного, и мы наговорим друг другу обидных вещей». Он засмеялся. «Покойной ночи, — сказал я. «Покойной ночи, кутенька!» Я подушкой сшиб его свечу,